В Мусоргском же больше, чем в ком бы то ни было из композиторов новейшего времени, преобладает элемент духовный. Одной из основных тем его творчества, одной из основных проблем его занимавших, была тема смерти, понимавшаяся им как избавление, исцеление, покой, если можно сказать, обретение некой гармонии. В этом смысле, как и во многом другом, Мусоргский — наследник Сократа, Платона, Софокла, то есть духа греков и совсем не европейцев. Например, хотя в драмах, пьесах Шекспира бесчисленное количество смертей, сама смерть, сущность этого явления, никогда Шекспира специально не занимала, так как она занимала, например, Мусоргского. Мусоргский никогда нигде не протестует против смерти. До этой пошлости, столь характерной для духа его времени, когда протестовали все против всего, смотри, например, у Достоевского, один из героев говорит: «Жалко, что мои отец и мать умерли, а то бы я их огрел протестом». Мусоргский никогда не опускался. Слова Лебезятникова из романа «Преступление и наказание», воспроизведенные по памяти Георгием Васильевичем. У Достоевского: «Если б они, отец и мать, еще были живы, как бы я их огрел протестом». Достоевский, собрание сочинения в 10 томах, том 5, Москва, Государственное издательство художественной литературы, 1957 год, страница 382. Его повышенный интерес к смерти вполне в духе греческих философов. Только греки обладали цельным знанием, цельным ощущением мира, в котором воедино сливалось умственное, интеллектуальное, чувственное и духовное его восприятие. Таков был и Мусоргский. Католической Европой же это цельное восприятие мира было утрачено, чему свидетельством является, например, романтизм с выходом на первый план чувственного восприятия мира. Средневековая схоластика или современный интеллектуализм, увлечение материальной, скоро приходящей сущностью вещей. Для русской культуры, во всяком случае для некоторой ее части, характерные элементы, роднящие ее более чем культуру современной Европы с Древней Грецией. Эти элементы получены нами через православную веру, которая впитала в себя и древнюю греческую философию. Вот откуда платонизм у Мусоргского, Владимира Соловьева, у Блока и Есенина. Преобладающий элемент духовного начала в творчестве божественного. Вот почему искусство этих художников трудно мерить европейской мерой. Вот этому искусству равно чужда и чувствительность, и схоластика, и даже пламенный рационализм Спинозы или Бетховена. Это искусство совсем не клерикальное, не религиозное искусство с точки зрения культа, обряда, богослужения. Оно религиозно, священно, сакраментально в том смысле, как говорил Платон, что душа человека сотворена Богом, что та божественная часть человеческого существа, которая способна общаться со своим Творцом и одна лишь в человеке несет в себе подлинное, неизменное, вечное божественное начало. Надобно понимать музыку как составную часть общей духовной жизни нации, а не как обособленное ремесло. Важная мысль. Святая простота. 10 февраля 1976 года. У Есенина в зрелом периоде творчества святая простота. Все глубоко. Из души выстрадано каждое слово. Все простота, все правда. Нет ни малейшей тени какой-либо позы, претенциозности, фиглярства, самолюбования. Так его сердце было отдано людям, и поэтому его сердце наполнено бесконечной любовью ко всему сущему в мире. Он не умрет до тех пор, пока будет жив хоть один русский человек. О русской душе и ее вере. Русская душа всегда хотела верить в лучшее в человеке, в его помыслах и чувствах. Отсюда восторг Блока, Есенина, Белого от революции. Без желания стать революционным поэтом и получить от этого привилегии. Тысячи раз ошибаясь, заблуждаясь, разочаровываясь, она не устает, не перестает верить до сего дня, несмотря ни на что. Отними у нее эту веру, русского человека нет. Будет другой человек, и не какой-то особенный, а средний европеец, но уже совсем раб, совершенно ничтожный, хуже и гаже, чем любой захолустный обыватель Европы. Тысячелетия складывалась эта душа, и сразу истребить ее оказалось трудно. Но дело истребления идет мощными шагами теперь. Критика не всегда умеет отличить дерзновенность таланта от наглости самонадеянной посредственности. Наглость самонадеянной посредственности. Талант часто неразделим, неразлучен с сомнением, в то время как посредственность всегда уверена, убеждена в себе. 5 марта 1976 года. Читаю журнал «Наш современник», номер 3, 1974 года. Валентин Волков. «Три деревни, два села». Записки библиотекаря. Дивная, прекрасная повесть. Волков. «Три деревни, два села». Записки библиотекаря. «Наш современник». 1973 год. Номер 3. Страница 2, 76. За последнее время появилась целая новая русская литература. Деревенщики. Все почти из провинции. Но это совсем не деревенщики. Это очень образованные, тонкие, высокоинтеллигентные, талантливые, как на подбор, люди. Читал, часто плачу, до того хорошо. Правда, свободная речь, дивный русский язык. Это лучше, чем Паустовский, Казаков и другие, которые идут от Бунина. А в Бунине уже самом слишком много от литературы. Больше, чем надо. Это скорее от Чехова. Но не похоже, да и по духу другое. Как и у Чехова, гармонично, то есть и жизнь, и искусство слиты, соединены, не выпирает ни одно, ни другое. Дай Бог, чтобы я не ошибался. Так сердцу дорого, что есть подлинная, истинно русская, народная литература в нашем настоящем смысле этого слова. Василевский, Ратниковы. Анатолий Павлович Василевский родился в 1929 году, русский писатель, повесть «Ратниковы», опубликовано в журнале «Наш современник» в 1974 году, номер 7. Виктор Астафьев в 5 и 6 номерах журнала «Наш современник» за 1974 год была опубликована повесть Астафьева «Последний поклон». Василий Белов в 7 номере журнала за 1973 год был опубликован рассказ Белова «Мальчики». Евгений Носов, курянин, дай ему Бог здоровья. В 1973 году в В третьем номере журнала «Наш современник» был опубликован рассказ Евгения Носова «Шопен. Соната номер 2». В восьмом номере повесть «Не имей 10 рублей». Абрамов, ленинградец. В 1973 и 1974 годах произведения Федора Абрамова в журнале «Наш современник» не публиковались. В 1972 году была напечатана повесть «Алька». 1972 год, номер 1, страница 3-36. Распутин не читал, но все его хвалят. В 10 и 11 номере журнала за 1974 год публиковалась повесть Распутина «Живи и помни».